Глава вторая. Страшные сказки. Когда-то Дормерхаус, может, и был местом, притягивающим к себе благородные фамилии, а по словам Клои, местом сборищ почитателей современного искусства и философии. Джули не могла найти ничего современного ни в странных картинах в пыльных рамах, ни в причудливых статуэтках, а библиотека, полная томов с латинскими буквами на корешках, впечатлила ее, но не пробудила любви к литературе старше XIX века. Она опустилась в вельветовое бурое кресло и с наслаждением вытянула ноги. Чтобы спрятать бинты, ей пришлось надеть брюки-клёш, скрывавшие даже лодыжки. Клоя провела ее по открытым помещениям особняка, показала пару комнат, в которых вся мебель была укутана белыми чехлами. Два раза они спускались и поднимались с одного этажа на другой, и колено Джули ужасно разболелось. На обеспокоенные расспросы Клои она отвечала, что просто еще не проснулась и немного проголодалась. Позвонив миссис Стелвард, Джули отметила, как легко подруга разыскала шнурок звонка возле портьеры. Клои попросила ее накрыть к чаю пораньше. Затем погрузилась в библиотечный реестр, делая пометки, какие книги ей бы не хотелось оставлять в доме. Библиотека понравилась Джули больше других комнат, потому что в ней все занавеси были раздвинуты. Сквозь высокие окна проникал наружный свет. Если бы только не сладкий запах книжной пыли. В детстве я любила сидеть в этом же кресле. Клои отставила список и направилась к столику, за которым разместилась Джули. Тетя читала мне вслух, а я, как ни старалась сосредоточиться, больше следила за кружившимися пылинками, чем за историей. Я думала, что это волшебная пыльца фей. Джули увидела, как на лице Клои проступили детские черты, будто щеки стали круглее, на них появились ямочки, глаза мечтательно заблестели. А в соседнем кресле сидела тетя Вивиан. Джули представила себе пожилую даму с высокой прической, стройную, не утратившую былой грациозности. Она была воспоминанием, сотканным из витающих в воздухе пылинок. Клои опустилась в кресло, вихрь сверкающих в оконном свете частичек поднялся вверх, и образ Вивиан рассеялся. Миссис Стелвард вкатила в библиотеку тележку, заставленную чайными приборами. «Как раз вовремя», — улыбнулась Клои и отпустила экономку. «Спасибо, можете идти». Миссис Стелвард спрятала протянутую к заварочному чайнику руку в складках юбки. Поджав губы, она с достоинством удалилась. Джули почудилась напряжение между прислугой и хозяйкой особняка. «Мне показалось, или ты была невежливой?» — подколола она подругу. Клои негромко фыркнула. Тетя Вивиан позволяла им слишком многое. Чета Стелвартов забыла, что они здесь все же работают, они живут в качестве членов семьи. Они довольно много времени провели здесь одни, тетя и Стелварты. Но если тетя позволяла прислуге давать непрошенные советы, это не значит, что я буду вести себя так же. Можешь заклеймить меня снобом». Клои закатила глаза и хитро улыбнулась. Джули машинально кивнула в знак одобрения, но ей было не по себе от того, как точно подруга могла определять, что уместно и неуместно в отношении людей, стоящих ниже ее по рангу. Она вспомнила о том, как замялся их разговор по пути к Дормерхаусу. Клои умолкла, потому что не хотела затрагивать тему смерти или чтобы поставить Джули на место. Клои разлила чай в нежные хрупкие чашки и протянула одну Джули. Они напоминали ей бутоны цветов. «Ты уже сообщила им радостную весть?» Джули сделала маленький глоток. «О том, что им скоро придется отсюда уехать?» «Нет, никак не решусь. Отчасти я поэтому так строга к миссис и мистеру Стелвард. Им будет проще расстаться со мной и домом, если в конце не останется приятных воспоминаний». Клоя положила себе сахару и в задумчивости помешивала чай, бесшумно, ни разу не задев стенок чашки. «Ну, они же в курсе, что ты собираешься продать дом?» Джулин откусила розовый макарон. Она пила чай без сахара и не разбавляла его молоком, поэтому напиток горчил. Клоя не ответила. Она словно услышала что-то, подняла палец вверх, призывая гостью к молчанию. С чашкой в руках пошагала к двери и резко ее распахнула. За ней никого не оказалось, но в конце коридора силой захлопнулась дверь. Джулия не заметила, что в библиотеке было открыто несколько окон, а теперь ощутила сквозняк, подбирающийся к ее чувствительным ногам. Клоя со вздохом потянула ручку двери на себя. «Не так я хотела, чтобы они узнали». Джулия непонимающе уставилась на нее. «Что это было?» «Нас подслушивали, конечно». Девушка опустила нетронутую чашку на столик. «Теперь миссис Телвард разнесет новость по всему Хейсвудсу, а завтра выкажет свое отношение ко мне. Заранее прости за подгоревший завтрак». Клоя говорила легко, но она не могла скрыть беспокойство. Джулия взяла ее за бледную тонкую ладонь. Слова «извинения» наконец-то дошли до ее рта. «Извини, пожалуйста, я не хотела. Тебе не холодно? Я закрою окна. Кажется, будет дождь». Клоя пожала руку Джулии в примиряющем жесте, обеими руками взяла остывшую чашку, опустошила ее в несколько глотков и уставилась на прилипшие к стенкам чаинки. Джулии с трудом удалось закрыть задвижки на старых рамах. Их давно не смазывали, от влаги щеколды покрылись пятнами ржавчины. Несмотря на то, что библиотека была большой, Джулия не могла назвать комнату просторной. Она пробиралась сквозь лабиринт шкафов, полок, столиков и пуфиков. Девушка как раз огибала круглую тумбу с пузатой лампой и стопкой сваленных друг на друга книг, как Клоя внезапно подала голос. «Тетя Вивиан умела гадать по чаинкам. У меня тут какая-то лодка с веслом. Смотри». «Это значит, я поеду в Венецию?» От неожиданности Джули споткнулась, словно ей поставили подножку, и, чтобы удержать равновесие, схватилась за тумбу. Лежавшая сверху книга упала на корешок и от удара раскрылась. Она захватила книгу, подошла к гадательнице и заглянула в чашку. «А мне больше напоминает краба. Вот это не весло, а клешня. Что бы на это сказала твоя тетя?» «Что пора съездить на Средиземноморское побережье и сменить диету». «Что это у тебя?» Клоя протянула руки к книге, оставив наскучившую чашку. Джули показала подруге небольшой том, раскрытый на той же странице, как он упал. Девушка обратила внимание на рисунок. Черно-белый, набросанный резкими угловатыми движениями. В комнате у камина сидели мужчина и женщина. Почему-то Джули вспомнились мрачные мультфильмы Тима Бертона. «О, рассказы Эдгара По. Я обожала их в детстве. Мы часто сидели здесь, в библиотеке, вокруг тети, и каждый просил прочитать свою новеллу. Я всегда любила Лигею, Тимоти — беса противоречия, Николас — сердце-обличитель, а тетя Луна — Беренику. Не знаю лучше места, чем Дормер-хаус для страшных сказок. Мне потом везде чудились призраки». Джули вновь представил Клою девочкой. Воображение нарисовало нескладного подростка в клетчатой юбке, в высоких гольфах и безрукавке с гербом частной школы. Под огромными глазами сиреневые тени, руки в ужасном беспорядке. Кутикула вокруг ногтей воспалена и кровоточит. Девушка знала, что подруга переехала к тете вскоре после смерти матери. Видимо, в выдуманных историях она могла найти убежище от невыносимого настоящего. «А кто это? Николас? Тимоти?» «Мои кузены. Никогда не думала, что в одной семье могут быть настолько непохожие мальчишки. Тимоти — сын тети Луны, а Николас — тети Розмари, и ее мужа Блейка. Всегда не переваривала Николаса. Ты сама поймешь, почему, когда встретишься с ним. Девушка состроила гримасу. Джули отметила про себя, что Клоя не назвала имени отца, одного из своих братьев. «Встречусь?» «Не говори мне, что ты заделалась сводней», — пошутила она, но внимательно посмотрела в лицо Клои, чтобы увидеть ее реакцию. «Нет». Лаконичный ответ успокоил Джули. «Просто не удивлюсь, если через пару дней он будет стоять на пороге и предъявлять свои права на Дормерхаус. Здесь сильны традиции наследования по мужской линии. И даже несмотря на то, что тетя Розмари — дочь сестры моего деда, и Николас не носит фамилию Дормер, он был бы более предпочтителен как наследник, чем я». Клоя почти не выдала свою ярость, но Джулия достаточно хорошо ее знала и заметила, как крепко та сжала пальцы в кулак. Коротко остриженные ногти впились глубоко в кожу. «Каждая несчастливая семья несчастна по-своему». Кулак расслабился, и хрупкая ладонь легла на подлокотник кресла. «Но почему мне кажется, что когда речь заходит о наследстве, все несчастливые семьи ведут себя одинаково?» После ужина Клоя показала Джули комнату, в которой вершились судьбы. Тетя Вивиан была необыкновенной. Когда я переехала сюда, тетя уже оставила вечеринки в прошлом, и я их не застала. Клоя открыла дверь крошечным ключом и нажала на кнопку фонарика. Яркий луч проник в комнату, освещая только один предмет мебели за раз. По мере того, как глаза Джули привыкали к такой фрагментарности, она пыталась составить представление об интерьере. Посреди темной комнаты стоял круглый стол. Вокруг него 13 стульев. Окна были плотно зашторены бархатными занавесями. Слой пыли смягчал их кровавый цвет. Свет фонарика скользнул по стене, и Джули увидела нечто, что и впрямь могло ее заинтересовать. Фотографии. Девушки зашли внутрь, оставив дверь приоткрытой. «Подожди минутку. Я зажгу свечи». В этой комнате лампы были под запретом, таинственно произнесла Клои. Она обошла стол по кругу, касаясь пламенем газовой зажигалки всех свечей, до которых могла дотянуться. Мрак немного рассеялся, и Джули смогла рассмотреть старые изображения на стене. Она сразу узнала Вивиан Дормер и по сходству с Клои, и по ее рассказам о тете. Элегантная молодая женщина, сидящая во главе стола, ножки которого не касались пола. Окружающие ее люди застыли с выражением волнения и недоумения на лицах, лишь она сохраняла спокойствие. На тонких губах Вивиан играла едва заметная улыбка, словно она одна знала, в чем здесь секрет. На другом снимке Джули заметила смуглую девушку с густыми широкими бровями. Ее глаза закатились, а из открытого рта и носа выходила некая белая субстанция. «Любуешься доказательствами связи с потусторонним миром? Я знала, что тебе будет интересно. Никакого фотошопа, все снимки подлинные». Клоя подошла к подруге, старые половицы отзывались на каждый ее шаг скрипом. Джули пробежалась взглядом по всем снимкам, на каждом было что-то неестественное. Мужчина, стоящий перед высоким зеркалом, но не отражающийся в нем. Неясные очертания человеческого тела на фоне надгробной плиты. Искрящийся шар света в гостиной Дормерхауса. Это фотографии времен расцвета спиритуализма? Почти. Тетя Вивиан унаследовала титул главы местного общества спиритуалистов от своей матери. В свое время вертящийся стол в красной гостиной был главным гвоздем вечеринок. Клоя ласково погладила глянцевую столешницу. Джулия охватила возбуждение. Она была сторонником необработанных в специальных программах фотографий, а мастера прошлого, умело игравшие со светом, тенью и необычным реквизитом вызывали у нее восторг. Для девушки не имело значения, что эти изображения представляли собой подделки, выдачу желаемого за действительное. Главное, что выполнено это было мастерски. Ты знаешь, что под видом эктоплазмы выдавали шифон или газовую ткань? Джули указала на девушку закатившимися глазами. Какая мерзость! То есть половину сеанса мадемуазель Мистерия проводила с носом и ртом, набитым шифоном? А что скажешь про эту загадочную даму? По легкому тону Клои было невозможно понять, чего она хотела от подруги. Профессионального взгляда на искусственно созданное изображение или ее мнение, можно ли этим фотографиям верить. «Это метод двойной экспозиции», — уверенно сказала Джули. «Взяли фото с этой женщиной в темной накидке и наложили его поверх другого, чтобы создался эффект вызова духа. Людей за столом, конечно, предупредили, что следует сделать очень удивленные лица». «Как интересно, дорогая. Ты точно уверена в этом?» Клоя сняла рамку со стены и подошла к ближайшей свече, чтобы лучше рассмотреть. «Конечно. И если фотография действительно сделана в начале 20 века, ты сможешь выручить за нее неплохие деньги. Помню, ты говорила, что знаешь несколько людей, увлекающихся такими находками». Девушка потерла глаза. Бликующий свет свечей действовал усыпляюще. Клоя застыла, зачарованно всматриваясь в темную фигуру. На снимке будто не расслышала слов о продаже. «Просто здесь запечатлен призрак молящейся Бланш. А она никогда не делала своих фото при жизни». «Но этого же не может быть!» «Ух!» — девушка вскрикнула от испуга. Изящная деревянная рама загорелась с верхнего левого угла, и Клоя уронила фотографию на пол. Джули огляделась в поисках чего-либо, что могло закрыть доступ к кислороду и остановить пламя. Она боялась топтать картинку. Если даже огонь ее не разрушит, каблуки точно принесут непоправимый вред. Она схватила с тонконогого диванчика плед и набросила его на горящий прямоугольник на полу. Клои дрожала, прижав пальцы к губам. «Боже, я даже не заметила, как близко поднесла ее к свече. Наверное, все сгорело дотла. Не знаю, к счастью это или нет». Клои старалась дышать размеренно и игнорировать запах чуть не начавшегося пожара. Джули осторожно приподняла плед и заглянула под него. «Счастье в том, что ты не спалила все свое наследство», — ворчливо произнесла она, скрывая свой собственный страх. Обычно она действовала решительно, когда этого требовали обстоятельства, а их суть доходила до нее уже позже. Рамка почернела, а пострадавший сильнее всех уголок превратился в уголь. Девушка аккуратно двумя пальцами вытянула теплое фото из оков. Большая его часть была спасена. Неровный обожженный край придал ему даже больше романтизма. «Молящаяся кто-то там не пострадала. Не волнуйся». Джули подала спасенную вещь хозяйке. «Молящаяся Бланш», — машинально поправила ее Клои. «А может, стоило дать ей немного пострадать за мои кошмары?» Она уже оправилась от первого шока и саркастично улыбалась, глядя на недоумевающее лицо подруги. «В каждом старом доме водятся привидения, как известно. В Дормерхаусе это молящаяся Бланш Торн, сестра моего деда Эйса. По семейной легенде, она стала свидетельницей смерти моей бабки Луизы и после этого провела остаток жизни в молитвах за душу своего беспутного брата». Клоя раздвинула занавесу у грязного окна и закашлялась от разлетевшейся пыли. Яркий дневной свет ударил по глазам, и у девушки выступили слезы. Тетя Луна не уставала рассказывать мне ее историю, утверждала, что не раз встречала Бланш в коридорах. Это привидение было частой гостьей в моих снах. Мне слышался голос, шепчущий молитвы. У Джули в груди поселилось неприятное чувство. Неужели меня напугали слова Клои? Ну это же глупости. Призрак бабушки в старом доме. Бедная девочка, начитавшаяся страшных сказок. И это Луна. Девушка поняла, что впервые за все годы дружбы она жалеет Клои. Это открытие поразило ее. Клои Дормер — это высоко поднятый подбородок, циничные высказывания, умение повести себя безупречно в любой ситуации. Жалеть ее, словно забраться на пьедестал и снисходительно взирать сверху. Дормер Хаус странно влиял на Клои. Вскрывал ее подростковые раны, заставлял откровенничать и выдавать семейные тайны. Джули подумала о том, что за пару часов узнала о подруге больше, чем за прошлые 3 года. Клои отвернулась от окна и, казалось, полностью владела собой. «Что скажешь? Эта комната просто клад для тебя». Джули смешалась. «Не понимаю, к чему ты клонишь?» Клои посмотрела на нее, опустив точеную линию подбородка к плечу. «Здесь не делали снимков привидений уже много лет. Ты могла бы присоединиться к традиции, пока еще есть возможность». Кто бы ни купил этот дом, первым делом он отправит всю оккультную рухлядь на свалку. Клои указала на стеклянный шкафчик, полный кристаллов различного цвета и форм. Кулонов на длинной цепочке, бархатных мешочков и индийских благовоний. «Вижу, тетя Вивиан серьезно подходила к делу», — невольно улыбнулась Джули. Содержимое шкафчика почему-то напомнило ей о кухонных ящиках ее бабули. «Верно подметила». Хозяйка дома вынула один из кулонов, и Джули признала в нем маятник. В зависимости от ответа, духи управляли его движениями. Но вся эта коллекция не стоит и пени. Зато как антураж для фотосессии сработает идеально. Джули понимала, что подруга права. При убранных шторах свет особенно выигрышно смотрелся бы на закате. Мебель, казавшаяся довольно неказистой для современного интерьера, на стилизованных снимках была бы идеальной. Была лишь одна проблема в рождающемся замысле. «Мне потребуется модель», — дрожащим голосом сказала фотограф и закусила нижнюю губу. В глазах Клои вспыхнуло понимание. Джули знала, что они обе вспоминали один и тот же момент. «Я готова помочь», — нарочито спокойно согласилась Клои, повесила маятник на оконную ручку и мягко коснулась плеча гостьи. «Обещаю быть прилежной и не капризничать, но только пока мне подают салат без единой калории и воду Эвиан». Джули расслабилась, уняла дрожь в руках и позволила Клои увлечь себя к выходу. «Ах да, у меня только одно условие. Призракам на фотосессию вход запрещен». Ключ 2 раза повернулся в замочной скважине, окно, выходящее в сад, осталось открытым. Несколько листьев попали в комнату. Кулон, который по форме напоминал веретено, 3 раза качнулся влево, вправо.